Евсей. Заснул Евсей, захрапел Евсей, только слышен храп по квартире всей. Мы его будили, в барабаны били, ему кричали все: «Вставай, Евсей!» А Евсей и не слыхал, так крепко спал. Дали сигнал, что заснул Евсей. Вызвали 20 пожарных частей. Приехал брандмейстер с большой бородой. Приказал поливать Евсея водой. Поливали из 101 рукава. Обмелела фонтанка, обмелела Нева. Пересохла мойка и Крюков канал. И только Евсей по-прежнему спал. Позвали к Евсею 100 силачей, 100 трубачей и 100 скрипачей. 100 скрипачей, как ударят в смычки, сломались смычки, струны в клочки. 100 трубачей стали в трубы трубить, Евсея будить. 100 силачей стали в кегли играть, гири кидать, камни швырять. Тут и дом задрожал, и пол задрожал. Но только Евсей по-прежнему спал. Вызвали роту красноармейцев. Готовы помочь? Ну, разумеется. Перед домом поставили пушек ряд. В каждую пушку вложили заряд. Из пушек полили за залпом залп. Но только Евсей по-прежнему спал. Умчались пожарные части домой. Уехал брандмейстер с большой бородой. Ушли отдыхать в цирк силачи. Ушли скрипачи и трубачи. Промаршировала домой, разумеется, первая рота красноармейцев. Мама к Евсею вошла утром раненько. — Хочешь, Евсеюшка, мятного пряника? — Как проснулся Евсей? — Потянулся Евсей? Гаркнул Евсей, грудь Евсей. «Давай!»